Арка знакомства с хоргами. Глава 10. Проклятый осколок. Уилл отодвинулся чуть дальше от края крыши, не теряя вожака из виду. Тот никуда не уходил, что было довольно странно. Взвесив все «за» и «против», ворон решил, что тут ему уже точно ничего не грозит. Монстр был на виду, а значит, пора приниматься за дело. Поменяв болты на те, что наносили урон святой магии, он начал обстрел. Минус 15 – промах. Минус 13 – промах. Вожак раздернулся и отбежал на несколько метров. Но болты вновь настигли его. Он снова отбежал в другую сторону, но и там ему не было спасения. Время шло, болты преследовали монстра, неся ему боль, и с каждым выстрелом приближая его к смерти. Уилл так и не увидел уровень его здоровья, поэтому ничего не оставалось, кроме как продолжать обстреливать. Прошло 10 часов, он уже успел сменить 12 связок. Эта неизвестность не давала ему возможности хоть на минуту расслабиться. Постоянное напряжение стало сказываться на скорости и меткости. Промах, промах, промах, минус 10. Ворону даже начало казаться, что его руки затекли. Рассматривая мишень в прицел, он жал на курок и перезаряжал. Жал на курок и снова перезаряжал. Он напоминал конвейер по поставке болтов в тело вожака. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это. Вожак затрясся, полыхнул фиолетовым пламенем и замер. Из его тела обильно начала течь кровь, и несколько секунд спустя он завалился на бок. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Поздравляем! Вы совершили невозможное! Вы первый игрок в истории этого мира, победивший Виконта своими силами. Вы получаете титул «Падение Титана». Плюс 4 к удаче, плюс 7% к урону против монстров класса Виконт, плюс 10% к защите против монстров класса Виконт, плюс 3% к возможности получить уникальную вещь с тела монстра класса Виконт. Навык «Под прицелом» перешел на следующий ранг «Подмастерья». Возможность нанести критический урон оружием дальнего боя плюс 4%. Ого, 3 уровня, плюс 4 к удаче? Ну хотя правда, без удачи бы тут дело не обошлось. Если бы не длинная лестница, я бы однозначно умер. Подумав об этом, он наконец приступил к любимому делу всех геймеров – сбору лута. Прыжок с крыши снял 7% здоровья и повесил дебаф в виде растяжения стопы сроком на 4 часа. Теперь ворон знал, что прыгать с такой высоты не стоит, если он будет от кого-нибудь убегать. Первым был вожак. Обшарив его тело, которое еще не исчезло, он пошел на склад. Там, недолго думая, обобрал все мешки и, покинув его, вышел из игры. Спать. Все, чего он хотел, это лечь в кровати поскорее уснуть. Слишком долго он убивал крысы этого внезапно появившегося вожака. В итоге проспал весь следующий день и проснулся только к утру. Поев и умывшись, Уилл наконец пришел в себя. Работа ждала. Он вошел в игру и первым делом принялся осматривать добытые трофеи. С обычных крыс выпали зубы, кости, черепа, застывшие словно рубины капли проклятой крови в количестве 2 штук, несколько десятков серебряных монет, а также 2 вещи золотого ранга, плюс редкий рецепт аура проклятия. Капля проклятой крови. Ранг редкий, описание алхимический реагент. Рецепт аура проклятия. Ранг редкий. Описание. Позволяет создать зелье, накладывающее на выпившего его ауру проклятия. Накладывает проклятие на атакующего врага. Эффекты ауры. Минус 20% замедления, минус 13% физический и магический урон. Длительность 3 минуты. 2 вещи, выпавшие с вожака, имели ограничение на 40 уровень. Вещь эта была на воина, ему явно не подходила, но зато очень подходила для продажи. А вот вторая была как раз для него. Кинжал полета. Ранг золота. Описание. Кинжал, выкованный гномом Саларом для известного разбойника Юга, но тот так и не явился за своим заказом. Требования. Уровень 40. Характеристики. Урон 106-158. Плюс 18% к уклонению. Плюс 24% возможность оглушить врага на 5 секунд. Плюс 3% к возможности убить врага с одного удара при атаке со спины. Навык «Меткий бросок». Активный. Позволяет владельцу бросить кинжал во врага, не боясь потерять его. Кинжал возвращается в руку владельца. Урон 103-135. Дальность 10 метров. Перезарядка 5 минут. Ограничение «Разбойник». И последним предметом был мутный фиолетовый камень, от которого исходила злая энергия. Идентификация. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Описание. Этот осколок всего лишь часть чего-то большего. Найдите того, кто сможет вам рассказать об этом. Вам предложена скрытая цепочка заданий «Секрет осколков». Описание. Отыщите того, кто расскажет вам правду. Награда. Плюс 1000 опыта. Уникальная книга навыка. Принять? Да? Нет? Скрытые задания являлись вторыми по важности после эпических. Они давали большое количество опыта, уникальные навыки и предметы. Поэтому отказываться от того, что потенциально могло принести неплохой доход, Ворон точно не собирался. И он подтвердил задание. Правда, и задания, где неизвестно, как искать ответы, были невероятно трудными. Но он здесь надолго.